что эта статья его хоть сколько-нибудь задела, но мы догадывались, что это только перед нами он держится так спокойно, на самом же деле ему было очень горько. После обеда с двумя трамбовками под мышкой я шел из кузницы к воротам школы. У ворот меня окликнул Никита Коломеец. Сегодня после занятий внеочередное бюро. Вот хорошо. А меня уже Тиктор спрашивал. О Тикторе вряд ли сумеем сегодня поговорить. Есть дело поважнее, сказал Коломеец. Что-нибудь случилось? Ты ничего не знаешь? Нет. А что? Печерица хочет закрыть наш фабзавуч. В самом деле? Ну, правду говорю. А нас куда? Кого в кустари, кого на биржу труда, кого... Да папы с мамой на семейное иждивение, криво улыбаясь, сказал Коломеец, и мне даже показалось, что он разыгрывает меня. Не может этого быть. Ты шутишь, Никита? Да какие могут быть шутки? Приходи, словом, на бюро, коротко отрезал Коломеец. Что же будем делать? За все время нашего обучения в школе еще не было у нас такого горячего и бурного заседания бюро, как в тот вечер. Давно погасли огни в окнах соседних домов, давно с грохотом закрылись гофрированные шторы в магазинах старого города, а мы все еще спорили до хрипоты, доказывая друг другу, как надо поступить. А на столе президиума лежал приказ Печерицы о закрытии школы. Никто не мог примириться с мыслью, что пройдет две недели, и мы, не доучившись полутора месяцев, уйдем отсюда кто куда. Пока мы спорили, горячились, придумывали, как упросить Печерицу сменить гнев на милость и отменить свой приказ, наш директор, единственный на весь фабзавуч член партии Полевой, тихо сидел в темном углу и ничего не говорил. Видно, он хотел нас выслушать, а потом, как парт прикрепленный, сказать и свое слово. Наконец, когда все выговорились, Коломеец вопросительно посмотрел на директора. «Гляжу я на вас, вижу молодые горячие ваши головы, и не представляю себе, как мы сможем расстаться», — вставая, сказал Полевой дрогнувшим голосом, и мы все притихли так, что сразу стало слышно, как за окном на тротуаре скрипит снег под ногами запоздалого прохожего. «Сдружились мы за это время крепко, и я верю, что из всех вас будет толк. Как член партии здесь, на бюро комсомольской организации, я могу вам откровенно сказать, все это неверно от начала и до конца. Несправедливо, что вам не дают доучиться каких-нибудь полтора месяца. Неверно, что закрывают фабзавуч. Такое решение противоречит линии партии. Оно противоречит указаниям 14-го съезда партии. Ну хорошо. Допустим, пока у нас в округе и в самом деле нет подходящих заводов, куда бы вас могли направить после окончания учебы? Но ведь такие заводы есть в других городах Украины. Так почему же Печерица не хочет договориться с центром? Он не верит в будущее нашей промышленности. Вот в чем дело. Он, видите ли, не хочет, чтобы голубое небо Подолии было закопчено дымом заводов. Но ведь без этого мы не сохраним советскую власть. Если мы не выстроим повсюду новые заводы, мы не только сами погибнем, но и никому из народов, ждущих нашей помощи, не сможем помочь. Это ясно, как дважды два — четыре. Только этот дирижер не хочет понять таких очевидных истин. И чую я определенно, что только националистам на руку тактика Печерицы. Мы видели таких говорунов в банде Волынца, когда они в конце 18-го нашу советскую Литичевскую республику разгоняли. Тоже все кричали: «Украина, отчизна хлеборобов, и никаких привилегий рабочие тут не должны иметь». Будь в городе Картамышев, я бы сегодня же добился отмены этого приказа. Но Картамышев простудился во время тревоги, у него обострился процесс в легких, и он уехал лечиться в Ялту. За него остался Чучикало, тупой, трусливый человек. Он услышал, что Печерицу прислали сюда из Харькова, и боится его отдернуть. Придется мне повоевать».